жаль, что так вышло», — раздался у нее над ухом извиняющийся отцовский голос. Соня не пошевелилась. Она не слышала, как отец поднялся к ней и сел на край кровати. «Мы с мамой места себе не находили», — продолжал оправдываться отец. «Даже звонили в школу». Соня резко высунула из-под подушки голову и посмотрела в глаза отцу. Ей хотелось понять, почему он, кроткий, застенчивый человек, так унизил ее на глазах у всех. Не потому ли, что, как все слабые люди, хотел продемонстрировать свою силу? Ей стало стыдно за отца. «Я была в Вирджинии Криппа, и мама об этом знала. Но мама велела тебе после школы ехать домой. Она и мысли не допускала, что ты можешь ее ослушаться», — мягко сказал Танина, и в голосе его звучало огорчение. Соня подумала, что отец похож на Дона Абондио, священника из романа «Манзони обрученные», которые не проходили в школе. Он такой же мягкий и добрый. «Это для тебя все, что она говорит или делает закон, потому что ты превратился в ее тень и даже смеешь поднимать на меня руку, чтобы ей угодить. А я больше не собираюсь ее слушаться», — твердо заявила Соня. «Я же попросил у тебя прощения, а ты у меня нет. Разве 16-летняя дочь имеет право критиковать мать?» Соня села и, плача, обняла отца. Бобби старался протиснуться между ними, чтобы тоже принять участие в примирении. Только сейчас Соня вдруг осознала, что мать ни разу в жизни ее не приласкала. «Она грозится, что заберет меня из школы, что выдаст замуж!» — сквозь всхлипывание жаловалась Соня. «Ты это допустишь?» У нее не повернулся язык пересказать отцу все, что говорила мать, особенно насчет ее невинности. «В школу ходи, как ходила, никто тебя из нее не заберет», — успокоил Соню Танина. «И замуж ты выйдешь, когда на то будет воля Божья. Это я тебе обещаю. Что касается матери, ты не должна ее осуждать, потому что она любит тебя и желает тебе только добра». «Хорошо, папа», — покорно ответила Соня и вздохнула. Отец ее тоже не понимал, хотя, в отличие от матери, он сочувствовал ей, но рассуждал, как и все в их городке, считая добром для родной дочери удачное замужество. Вот, например, Летиция, дочь молочника, мать всегда ставит ее Соне в пример, получила аттестат зрелости и сразу же вышла замуж за сына Пассони, у которого небольшая фабрика термометров. В 20 лет уже замужем и дом, что называется, полная чаша. Многие девушки в округе завидовали Летиции. У Сони же подобная жизнь вызывала отвращение. Иногда, видя, как Летиция, свесив из окна голову в бегуди, вытряхивает коврик, Соня сравнивала ее мысленно с мадам Бавари, что кроме презрения могут вызвать подобные женщины. Собственное будущее виделось ей совсем по-другому. «Почему я не могу иногда после школы навестить свою подругу?» — пыталась добиться своего Соня. «Потому что Милан — огромный и ужасный город», — терпеливо объяснял отец. «Там на каждом шагу соблазны. Ты еще слишком мала и неопытна, чтобы против них устоять». «Да, Милан — огромный город. В этом отец прав, но не ужасный». У Сони он вызывал восторг. Роскошные особняки, элегантные женщины, уверенные в себе мужчины — совсем другая жизнь. Соню неудержимо влекло к этой незнакомой загадочной жизни. «А если я как-нибудь приглашу Вирджинию к нам, мама не будет против?» «Думаю, не будет». Соня добилась своего. Теперь ей разрешали иногда заходить после школы к Вирджинии. Это были счастливые часы свободы, хотя и вызывали душевное волнение. Соня старалась каждый раз выведать у своей подруги что-нибудь новое о Джулио де Бросе, в которого с каждым днем все сильнее влюблялась. Он был мужчиной ее мечты, и она поклялась себе, что добьется его. «Я